и виза нужна, и билеты дороже, и смысла меньше. Но можно никуда не ездить. Европа сюда и сама доберется, как те 4 варяжских истребителя, что патрулируют свежую границу НАТО. Прямо как в Александре Невском, вздыхает теща. Отец. Живя в этой стране, мы с отцом делали вид, что ее нету и никогда не называли по имени. Теперь, когда обоих нет в живых, я думаю о том, почему они оказались неразлучны. Отец ненавидел советскую власть, и был ей обязан, всем плохим и всем хорошим. На то, чтобы отличить одно от другого, ушла его старость. Обычно страна живет дольше человека, но когда она все-таки умирает раньше, то кажется, что Клио сделала описку. Отец в это, конечно, не верил. И правильно делал, ибо жизнь его не прошла незамеченной. Она не поместилась даже в 900-страничные мемуары, которые отец начал с описания родного угла на еврейском базаре Киева. А назвал «Не он первый». И, как выяснилось, даже не второй, «Майн Кампф». Он действительно всегда боролся с обстоятельствами и побеждал их путем простодушного эгоизма, неукротимого жизнелюбия и гражданского неповиновения. Солдат невидимого фронта отец полвека провел в борьбе со страной, любить которую научился только на пенсии. Отказываясь считать прожитой исторической ошибкой, он никак не мог признать смерть державы, от которой никогда не ждал ничего хорошего. Возможно, и тут он был прав. У одного московского философа я вычитал, прежде чем за мудренность отдать книгу Пахомову, который уронил ее в борщ, задевшую меня мысль. «Говорят, — писал автор, — СССР умер. Чепуха. Подсознание бессмертно». Отец как раз и был таким подсознанием. Его выдавали реакции. Не прожив и дня без большой политики, он всегда знал, что делать другим. Если считать подсознание нерастворимым остатком истории, то оно и делает нас похожими, особенно в эмиграции, откуда проще окинуть взглядом прошлое и найти его на карте. Ее двумерные просторы гипнотизируют, но только наших, судя по тому, что мне сказали специально спрошенные канадцы, чья страна тоже занимает изрядную часть глобуса. На отца карта производила травматическое воздействие. Он страдал, когда она менялась. Как редиска свою грядку, я люблю край, где вырос. Отец исповедовал широкоформатный географический патриотизм, словно перелетная птица. Он тоже любил путешествовать. О Западе отец мечтал точно мусульманин о рае, а еврей — о мессии. Деля эту грезу со всем отечеством, отец никогда не задумывался над тем, что его там ждет. Запад был нашим Эверестом. «Достаточно того, что он есть», — ответил Эдмонд Хиллари, когда его спросили, зачем туда забираться. Отцу, однако, в эту сторону путь был заказан. Даже когда он согласился считать Западом Югославию, потому что ею тогда правил Тито, незадолго до этого прозванный «кровавой собакой».